Часть четвертая. Глава первая. Иссяк иль запечатался до времени Паисьев слезный родник. Давно ли не просыхал от слез отшельник, зрение почти утратил, и в красных воспаленных обочьях терялся бесцветный водянистый взгляд. Но тут, посреди реки, во всякую непогодь, принакрывшись затвердевшим от мокреди рогозным мешком, Паисий заветрил, затвердел лицом, и незнакомая прежде лихорадка не отпускала его во время суток. Как давно, при воле жизни, кочевал он еще не старый, охотно подчинившись воле брата, и вот кинул его, предал, оставил в келье на потеху лесовым побродяжкам, этим еретикам-спасовцам. А поначалу жалконькой, как постная сорожка, в застарелой рыбьей жиже трепетал на дне лодки старец, лишь себя виня. Он-то в мыслях давно уж вернулся к подножью, на каменистую косицу, и звал виноватым голосом брата, чтоб тот простил его и принял к себе. Чего надумали? Куда мчат нелюди? Вот прикажу завернуть или прокляну тут же. Но лодка летела вниз по мылве, вода всхлапывала в бортовины, сыпала мелкой водяной пылью, и донат, отобрав правило у Семагина, широко, по-младенчески, скалился в мокрую, едва разжиженную темень. Кто поймет Паисьевы муки? Кому отзывчивы они? Паисий, Паисий, жизнь прожил, а ума не нажил. Ну, кого ты пожалел? На кого брата своего променял? С какую болью отрывалось сердце от сердца, кровь сочилась, и засохшей больно секла кожу, как запоздалый град. Вихри объяли, темные, крылатые, готовые подъять и вымчать из лодки. Крепче хватайся, инок, за бортовины, ломай давно нестриженные ногти о тягучую пупырчатую смолу. Пуще держись, Паисий. Клятву даю тебе, брат. Страшную клятву на хлеб и соль, на нож острый и воду гремучую. Пусть язык мой отсохнет, пусть члены мои отпадут, как отжившие листья, и незатихающими язвами отпечатается тело мое. Пусть жилы зачерствеют и полопаются, не выдам тебя, сердешный, и пусть душа твоя пребывает во сне. Маялся, бил себя в грудь Паисий, всяческую хулу напуская на себя. Но одно знал верно, что предаст, изменит, и нет другого ходу. Потому и каялся, и клятвы обещал, что душою так давно жаждал сего дня, будто впервые после долгого страшного запора вдруг скинул ковы и вышел на белый свет под раннее младенческое ярило. А не так разве и было? Случилось, что однажды попал в клеть, в мрачный чулан, полный смрада и крыс, и долго страдал, дожидаясь званого часа. И настал он, пришел, то Бог сподобил к подвигу. Лодка летела вниз, спешила, расступались, распадались гранитные берега, и вот пробила будто саму землю первым лучом, как озарилась она, пошла с полохами. И за ближним гольцом, толсто одетым пихтачами, заиграло солнце. И прочь страхи, прочь ночные страдания и напасть. Чего плакаться, чего, кого пожалел, того Юрода и Ирода, что цепями повязал и нуждишки не давал справить без дозору. То брат ли был он мне, или кат, злодей, похититель моего блаженства? Он чувствие мое одел в каменье, и молитву мои сквозь аидовы теснины не досягали слуха Спасителя. Народ заждался, моя ли вина, что однажды познал я, лишь оком одним узрел беловодье сквозь древесную листву, и оно поныне иссушает мой мозг, не дает покоя. Брат ты мой, брат, не томись ты по мне и не гонись следом, изнуряя меня напрасною печалью. Лучше вложи в десницу мою меч веры и укрепи в пути. Боже, сколь слаб я, как обветшалый лист на осеннем черене, как жемчужина росы на острие пера под жарким ярилом, чился собою мир осветить, в некой гармонии и всех утешить разом. Глядитесь, дескать, братцы, отичи и родичи, взирайте на жизнь предстоящую. Мылва вела колено, остепеняя, скротея с каждым днем, саму себя путала, теряя прежнюю прозрачность, иного покраса и вкуса пошла вода, сине-желтая, под цвет прибрежных глин. То на гребех шли, то под парусом. Последнюю заимку, укрытую лабазом, оставили неделю тому. То холодом опахнет, то жарою опалит. Трава по бережинам, лошади по холку, густая, дурманная, в сон клонит. Оттого видения всякие, и часто блазнит, и маревит, и постоянно звонится, слышно. Паисий постился и вовсе перестал есть. Симагин, пугаясь, что старик испустит дух, пытался насильно покормить его, но старца вытшнило за борт. Столько лет минуло, а все памятно, так знакомо, будто навечно записалось в отжившей головенке. Пространна Сибирь, и как легко потеряться в ней. Можно век прошататься по этой земле, и некому будет исповедаться в смертный час. Тут не только жалконький человечек может пропасть, но и целый народ, плодясь, размножаясь, останется тайной для прочих, если очень захочет того. Паисий уже походил на одуванец, придорожный плешивец, только чудом не обдутый ветром. Солнечный свет путался, застревал в редких птичьих волосенках, в невесомом пуху. Сквозь прозрачную кожицу лика читался каждый сосудик, как бился он, вялый и почти черный от старой крови, прося снаружи, и всякая невольная мысль тоже ясно отражалась на лице. Округлившиеся небесного сияния совиные глаза пугали Доната негасимой, откровенной радостью. И устали старец не знает, вот диво-то, хоть бы воробьиной выйти сподобился, хоть в одно гречишное семя клюнул. — Ты оследись, — нашептывал Донату незримый голос, — безумье и на мудрого бывает. Пора меты метить, пора засечки ставить, пропасть в лишачьем месте без креста, без покаяния, кому охот. — В рай едем, в рай попадем, — восторженно шептал Паисий и призывно махал ручонкую вперед, в блудливые протоки и виски, только непонятным чутьем выводя скитальцев в новый лесовой ручей, в завалы и колодник, пока-то угодили в неведомую страну озер. Они потеряли счет времени и только по густому листопаду поняли, что скоро праздник покрова и быть снега. Но лист сыпался одеялом, густо плыл по озерной воде, и лодчонка едва протаскивалась сквозь цветную, рыхлую шубу. Куда шли? На полдень или на восток, или в страну полуночную? Все сплелось, все смешалось, и солнце ныне вставало не там, где ждали его, и день, казалось, не замирал, не тухнул. Так случалось лишь в Поморье, в незакатные летние дни, когда зори целовались в макушке лета, и белый день не кончался. Но тут же не Поморье, не край земли, так что ж за перемена света? Розовые облака опадали за розовые лобастые гольцы, сыпался розовый лист, и на смену ему на отживших черенах выметывалась свежая клейкая зелень. А однажды выпал снег, повеяло стужую, паморокою, вода в озере загустела, засалилась, вышли на берег. И Донат, свалив осину, скоро выдолбил подобие лодки и поставил на широкий полос. Паисий заотказывался поначалу, слабо отмахивался ручонкою, дескать, сам в силах. Но Симагин окрысился, оскалил зубы. Старик уселся в санки, сложил руки на коленях и, по-прежнему сияя задумчивым, кротким лицом, неопределенно махнул рукой. Симагин вздрогнул, омрачился душою и тоскливо подумал, что это конец. От слабоумного старичишки нечего ждать толку. Там, куда взмахом руки показал Паизий, вздымались гольцы, и ослепительным снежным светом на взглавьях сияли белки. В рай-то, коли ползти, надо по ледяной горе. Ногти пообломаешь, пока вздымешься. Вот монах-то и растил когти. Ему-то край, ему-то крышка, а он когти растить, — думал Симагин, со злобой озирая скукоженное зверушье обличье Паисия, в коем уже мало оставалось человечью. И вдруг закричал. Цепко ухватил за плечо, тайно поразившись, сколь худо и маломощно оно. — Вот пакостник! Ты куда завел нас? Куда? Ты надо мной посмеялся? Ты над самим Богом надсмеялся? Пакость, пакость! Фу, тьфу! Но Паисий безмятежно улыбался и молчал, не отвечая на гнев. Ну, окрысился человечи, от непонятности хода своего загрызся, но ты-то, водитель Паисий, смолчи и прикуси язык. Бог, Бог, — мысленно передразнил, — коли Бог ткведь, вить и не верещи. И снова Паисий махнул рукой. Донат же уверовал в спокойствие старца, впрягся в лямку и поволок душ спасителя в темные кедрачи. Симагин замолчал, но выломал сук и в переметные сумы продел голову и принялся подталкивать корежу сзади. Воздух накалялся стужею. Снег из рыхлого, неживого, прелого постепенно становился хрустким, ломким, крупичатым, и вот уже сплавился в наст, в долгое переливистое поле, легко держащее человека. Сколько попадались скитальцы, ночуя подле Ноди, одному Богу известно. Но они прокочевали сквозь зиму и снова вышли в лето, будто не покидали его. Донат из бересты сплел пестерь, заплечный кошель, посадил в него старца, закинул на горбинку и подивился, сколь легким оказался человек, не увесистее пуховой подушки. Даже полы и истончившиеся кости, наверное, потеряли ту надежность, что позволяет хилым мясам соединяться вплоть. Старец уж не гомозился, как прежде, не вскрикивал и не смеялся. Лишь торчали из пестери наружу кукольная деревянная головенка со всклокоченной бородой, да протянутая рука с указующим скрюченным перстом. Донат оборачивался, пробовал разглядеть Паисия, не сымая короба с хребтины, спрашивал хриплым, сожженным усталостью горлом: «Отеч, куда нам?» Старик говорил неразумное. Подходил Симагин, сверялся с протянутой рукой Паисия и толковал неопределенно: «Кобыть туда, коли по вращению земли. Европу сквозь прошагал, но экой причуды не знавал». Донат одного пугался. Как не вскружить, не войти в гонный беспутный круг, когда прешь по своему же следу, худо соображая, с затмившейся угорелой головой, будто кто преследует, неотвратимо гонит тебя? Но нет, пока Бог миловал. Донат не находил своих помет и зарубок, чтобы устрашиться неопределенности незнаемого пути. А вот так, когда изо дня в день идешь свежими местами, наверняка достигнешь конца пути, лишь бы не скружить. Знать чует старик, помнит сердечными очами, куда как далеко зрит, подставит скрюченную ладошку к глазам и глядится, как в волшебное зеркальце. И хоть бы раз завиноватился, смутился тягостной дорогой, постоянная жаркая негасимость взгляда. От него и в нас вера. Господи, умиротвори, упокой метущуюся душу. Но ежели бесплодна та дорога, то почему не зарастает она? Почему не умираем очереда скитальцев? Даже огромные российские пространства, залитые лесами и небом, не могут дать воли. У старца снова отворился слезный родник, и радостной влаги вполне хватило бы умыться трем странникам. Паисий был черен, как головня, и жарким и сохлым очам так и не хватало плача. И в какой-то час, пока накатывали платец и вязали его можжевеловыми веревками, со старцем случилось переменение. Он стал белее холстины, и засветился насквозь. Диво ли это? Но размышлениям о чуде предаваться было некогда. Спешно поставили парус, пока навевал попутный полдник. Вышли на сухое, куда велел Паисий. Долго молились на восток, не зная, где он. Ибо все спуталось, все смешалось, уже не верили солнцу. Такое было впечатление, что будто бы вчера лишь побежали из пещерицы, сделали огромный крюк, пройдя верст 1000, и вот вернулись обратно, восвоясь. Пред скитальцами подымался пологий, густоброший еланями голец. «Привел Господь!» — скупо бронил Паисий, становясь на колени и целуя землю. «Все ходят по кругам, а мы пересекли сквозь, не омочив ноги. Полагаешь, беловодье? Ежели беловодье, то где люди? Люди-то где? По что они попались на глаза?» — приступил Симагин. — У них свои пути, неведомые нам. Они ближним путем ходя и едя, и сидя меж нами, а мы не ведаем тому. Ангел-то много ли зришь, нечестивец, назвавшийся Богом? Сымей шапку и подымись из праха. — Сымей куколь-то, — посоветовал Донат. Он вроде бы спал и не мог проснуться. Симагин стащил с головы лисий колпак, обветшавший, полысевший за дорогу, шкура потеряла блеск и лоск, будто ее кто-то долго топтал в весенней луже, и камень-смарагд оторвался. — Пойдем, пойдем, — заторопил Симагин. — Чего расселись? — Подымайтесь без меня. Сделайте мне шалашик и погодите. Каменье, неожиданно павшее из ясного неба, менее бы ошеломило путников, чем поесть его слова. Сомлел старик, обезумел, надсмеялся, построив злые козни. Донат молчал, не увещевал старика, его слова не отзвались в сердце, были бесплотными. Только бы подняться, горячо, однообразно толклось в голове. Не хочет, не надо, умолять-то зачем, он святой, он не хочет, он привел нас. Донат не сознавал, что творилось с ним. Пряный воздух, льющийся с гор, нагонял дремоту и покой. Грудь наполнялась смутными желаниями и словно пьяный. Донат все порывался ступить в елани, в жирные папоротники, за светящиеся колоды. Кто-то ждал его там, в таежных сумерках, за розвесью ветвей, и ласково неутоленно звал. — Ты обманул, лжец! — возопил Симагин и занес кулак над плешивой головенкую колено преклоненного старца. — Ударь меня, дитя, ударь! Ты бог, а я тля. Никто не достигнет царствия небесного, кто не прошел через искушение. Ударь меня, покровитель, и лиши жизни. Симагин при этих кротких, едва слышных словах споткнулся. Волна злой горячки прошибла. Но худо натворить он не успел. «Вы-то подымайтесь, будет сосна трезубцем о самую вершину. Отыщите сосну трезубцем, там плита будет, камень порядочный. Что написано, прочтите, встаньте на тот камень, когда солнце ударит. Ты врешь, все, безумец, там ничего нет». «Может, и нет», — согласился Паисий. «Ежели не приметесь искать, как поймете, есть ли что там, вы поищите. Сделайте мне шалашик. Я отлежуся и к брату пойду. Брат ждет, заждался. И зачем я привел вас? Зачем?» Старец затрясся хилым телом и вновь залился слезами. «Он язык себе вырвал за измену. Он слова себя лишил, а я клятву дал. И по что не издох? По что не издох? Клятва преступник. Вот хожу вживе. И не умереть мне. Во веки веков не издохнуть. Убейте, осчастливить хотел, а горе принес. За коим чужие грехи замаливал, а свои ты взрастил. Взрастил грехи свои тяжкие, и земля меня не примет. Она меня из пещерицы отринула, чтоб не затаился там. Небо не пустит, и земля отринула. Братцы, а когда ли-то? Иуда, Иуда, зачем врата открыл? Доня, ты Богом данный, забей меня слопом, пронзи осиновым колом. — Мучайся, злый день, мучайся! — злорадно воскликнул Симагин, топчась возле Паисии. — Я б тебя пронзил! Да твои кровища струпья по телу пойдут! Змей ты, вот кто! Змеюк подлая! И, решившись, пихнул легонько старика ногою. Паисий покорно обрушился на бочок, свернул с калачиком и скосил в небо прозрачный круглый глаз, дожидаясь грозы. Но смерть не шла, и суд не вершился. — Тебя непролитая кровь гнетет! Пролей! — обратился Симагин к Донату. Он не просил, но требовал, и копья усов хищно вздрагивали. — Убей! Освободись от гнета! В апостолы приму! — Убей, сынок! — жалостно попросил Паисий. — Оставь, пожалуй, пусть мучится! — решил Симагин. — Убей! Сверши казнь! Зачтется! Я попрошу апостола Павла! Зачтется! — Господи! Но зачем так? Доната била дрожь. Ему жалко было старика, и он возлюбил его пуще отца родного. Вот мучается ж человек, лютой казни просит. Где гордыня? Куда делась она? А он, донатушкой, год мщения в груди лелеет, чужой крови хочет. Зачем вы меня мучаете? Вам сладко, да? Скажите, вам сладко? Жарко шептал донат. Вдруг склонился, поднял Паисия на руки, отнес в тень и, уже ставя шалаш, кричал, отвратив лицо. — По что душ твою пластаете на разрыв? В стропьях она, в болячках, так дайте ж покоя! Но мольба была кинута в пустоту. Старик тяжело дышал, наливаясь бледностью. Симагин был занят предстоящей местью и упорно точил злобую сердце. — Ты его не убивай, донат, я погорячился, — повторял он, заикаясь, — он сам себя на казнь наслал. Донат укладывал старца в шалаше и уговаривал. — Ну, пойдемте, отче, ну что в голову вбили? Пусть ворон выпьет глаза, пропасть мне на эту месть, коль не донесу. Вы ж как пуховинка, вас и не слышно. Мне даже веселее, когда вы на горбине. Ну что втемяшился, отец родимый, послушайтесь, молю вас. Но старец молчал. Крупные веки были почти черные, как у покойника. Но по той отрешенности лица, по вялой безразличности тела, кое выдавало полную удаленность человека от всего земного, донат понимал, что Паисий подвигнулся к смерти, и нарушать это душевное согласие — великий грех. Пришел срок, а завтра приспеет время доната или Симагина, и старец, пожалуй, счастливее их. Ведь он кончается при живых, есть кому закрыть очи, исповедаться и причаститься. Сам Бог топчется, мечется возле шалаша, и серая сермяга взлетает крыльями над сухой негнущейся фигурой. Но Бога этого в шалаш никто не звал, никто не просил его. А донату так хотелось, чтобы между добрыми людьми нашло примирение, чтоб причастился Паисий. «Позови Бога-то, отец! Призови, он соборует!» Веки Паисии едва дрогнули, и, наверное, большого усилия стоило тому, чтобы скривить, в тревоге напрячь лицо. «Нет, нет, ты бойся его, донюшка!» Паисий замолчал, сцепил на груди пальцы и сронил прощальную голубую слезу. Слеза упала на цветок желтоголовника и стеклянно зазвенела. Донат поцеловал старца в лоб и, девясь странной слезе, выполз на волю. К вечеру они взошли на вершину без всякой надежды на счастье и вдруг попали к той самой сосне трезубцем, о которой поминал Паисий. Значит, не солгал старец, вручил ключи от врат рая. Под сосною хранилась черная плита, похожий на горб юродивого. Симагин понимал древнеотеческую грамоту и, опустившись на колени, прочитал, водя пальцем по резным буквицам, «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» Заночевали тут же, не отходя от плиты. Но была на небе наволочь, солнце не проклюнулось. Потом сквозь редкую мешковину посыпал ситничек и бусил до ночи, не переставая. И второй день шел затяжной дождь, Но костра не разводили, словно боялись дозора, догляда. Все чудились заставы, тайные и скрытные люди. Под горою лежал мертвый Паисий и уж ничем не мог помочь скитальцам. На третий день пришел ливень с ветром, и трехзубая вершина святого дерева с грохотом обрушилась, лишь чудо спасло странников. На четвертый день раздался оглушительный свист. Поднялся вихрь, полетели по небу деревья. Сосну шатало, и могучие корени, как живые, лезли наружу, извиваясь. Донат успел привязаться к отвилку. Семагина подъяла вверх и долго крутила в сучьих ветвях. Он упал к подножью ноги, в чем мать родила, и до вечера приходил в себя. Донат упрашивал путника вернуться под гору, но бог упорствовал. На пятый день посыпал снег. Тихий, хлопьистый, к вечеру снегу навалило соршин. На шестой день ударил мороз. Напяли на себя все, что нашлось в торбах, и не чаяли остаться в живых. На седьмое утро явилось благословенное солнце. Донат утвердился на скользком горбатом камне и стал ждать чуда. Старопечатные буквицы святого остережения жгли ступни, подбивали ноги и гнали прочь с камня, но Донат терпел казнь, пути назад были перекрыты. И вот ударил слепящий солнечный луч. Он пробил заснеженный лес насквозь, разъял его, располовинил, так что вершины деревьев повисли в воздухе, а комли стволов послушно отшагнули, и на дальнем конце огненного столпа в голубовато-серебристом овале, как в дымящейся проруби, увиделась пустынь из белого камня и золота. Она была соткана столь призрачно, маревела, колыхалась в воздухе, что в присутствии ее в обманчивое видение трудно было поверить. Настороженная, уставшая душа ждала чуда, но не могла, оказывается, так сразу привыкнуть к нему. Луч вспахал в снегу борозду до самого поддона, словно могучей оратой прошелся по еланям с копорюгою. И скитальцы поспешили вдоль нее, ступая по насту, пугаясь наступить на розовую кипень мхов, будто там таился обманчивый, искусно прикрытый провал. Снег оплавлялся на их глазах, кипел и таял, и ходоки торопились, насколько хватало угасающих сил, пока не стерся указывающий путь к беловодью. А позади рождались мгновенно потаенные ручьи. Они с угрожающим шорохом катились под снегами, проедая насты.